Ужин у директора Государственного банка. Евгений Иванович Ломанский, академик и глава Российского Государственного банка, тайный советник, видный экономист империи, был женат на баронессе Александре Карловне Левендаль, отвратной особе. Ученый-финансист изнемогал от ее бестолковых притязаний на проникновение в высший бомон столицы. Александра Карловна страдала болезненной манией тщеславия. Ей казалось, что их дом, дом директора Государственного банка, должен стать обязательным средоточием политической и духовной жизни всего Петербурга. При этом сама она была неинтересна, неумна, малопривлекательна и нелюбима всеми. «Эйген», — внушала она мужу в который раз, — «пора нам снова устроить ужин. Ты должен пригласить всех послов и министров, а чтобы гости не заскучали, из итальянской оперы следует позвать и певцов. Как зовут этого тенора?» «Но ты же знаешь, душа моя», — трагически отвечал Ломанский, — «чем заканчиваются все наши ужины?» Ужины заканчивались оскорбительно для хозяев. Иноземные послы, аккредитованные при дворе Петербурга, обычно присылали к Ломанским своих секретарей. Министры тоже не являлись, и места их занимали, в лучшем случае, начальники канцелярий. Однако же Александра Карловна была настырна в своих претензиях, и семейные ссоры обычно разрешались одним. «Хорошо, душа моя», — уступал Ломанский жене, — «не вводи меня во грех, а уж в долги-то мы и сами влезем. Ладно, еще раз я накормлю секретарей посольств и напою чиновников особых поручений, пусть мерзавцы жрут. Пусть негодяи пьют, пусть артисты на мои кровные услаждают их слух пением. Да, пусть». Надо сказать, что дело происходило в царствовании Александра Третьего, который затворнически проживал в Гатчине, и послы месяцами не могли видеть его. Страдавшего запоями императора никакими клещами из Гатчины было не вытащить. И даже когда Джевецкий демонстрировал свою подводную лодку, одну из первых в России, даже тогда он погружался на дно пруда в Гатчине. Элемент неожиданности был внесен в обстоятельства ужина у Ломанских странным поведением послов двух враждующих стран — Франции и Германии. Маркиз Луи Монтебелло позвал к себе первого секретаря. «Бовине», — сказал он ему, показывая карточку от Ломанских, — «вы видите, любезный Бовине, эту бумажку?» «Увы, маркиз», — отвечал игривый секретарь, — «предчувствую, что мне снова предстоит замещать вас за столом в этом скучнейшем доме Петербурга и развлекать барышень Ломанских, уж давно высохших в неприятном для них девичестве». Маркиз Монтебелло сказал: «Нельзя так долго играть на одной струне. Столь часто я отказывал Ломанским, что отказать и ныне просто неловко. Я поеду к ним. На этот раз не вы, а я. Но, — продолжал посол, — вам тоже предстоит побывать у Ломанских. После моего отъезда из посольства вы явитесь к Ломанским, и пусть лицо у вас, мой милый Бовине, будет крайне озабочено. Вы скажете при этом, что меня ждут безотлагательные дела. Таким образом, вечер не окажется потерянным безнадежно. Вам ясно?» Бравый прусский генерал Бернгард Вердер, представлявший в России кайзеровскую Германию, также получил от Ломанских уже в какой раз приглашение к ужину. Он взялся за колокольчик. «Черт бы их всех побрал!» — выругался он. «Как будто мне так уж интересно сидеть под кадушкой с цветами и слушать разные дамские глупости». На звон колокольчика явился граф Рекс, первый секретарь германского посольства. «Вот что», — сказал ему Вердер, — «ехать к Ломанским для меня как давиться. Обычно давите за меня вы, граф, а теперь настала моя очередь. На этот раз поеду. Граф Рекс, слушайте меня внимательно. Через полчаса после моего отбытия к Ломанским Явитесь туда и вы.